Гухьи-самаджу изучают и практикуют во всех традициях тибетского буддизма. Однако школа Гелуг уделяет ей повышенное внимание, тогда как другие традиции часто ставят во главу угла и другие тантры, например, Хеваджру. Его святейшество Далай-лама говорит, что Гухьи-самаджа задает структуру всех остальных тантр Анутара-йоги, а посему изучение и освоение ее архиважно, ибо облегчает понимание и практическое применение любых других тантр этого же класса. Кедрупа Ринпоче в своей записке советует: «Сперва постигни Гухьи-самаджу, тогда без особых усилий одолеешь и другие тантры. Если сделаешь наоборот, то сам себе усложнишь задачу. Вот почему сначала изучает Гухьи-самаджу». Ясная лампада говорит, вторит ему: «Это энциклопедия тибетской ваджраяны, сжатое изложение смысла всех тантр. При подготовке к изданию этой книги по Гухьи-самаджи я стремился решить двойную задачу. Во-первых, поддержать выживание тантрийского буддизма, а во-вторых, облегчить себе и другим йогинам всемирное познание пути Гухьи-самаджи, ведущего к пробуждению. Еще одна серьезная работа, которую мы с Джереми перевели с тибетского на английский, представляет собой трактат Ламы Цонкапы «Стадии чистой йоги». Я переводил лекции Геше Лобсанга Цепеля, который комментировал этот текст. Стадия чистой йоги – это уже и сам по себе комментарий к стадии зарождения Гухьи-самаджи. Его святейшество Далай-лама давал это учение в 1985 году в своем датсане здесь, в Дарамсале. Планируется опубликовать этот перевод в помощь всем практикующим Гухьи-самаджу.